25 сентября 1937 года. Трамвай везет нас в городской центр. Мы сидим на деревянной лавке у самой двери, прижавшей друг к другу. Моя нога касается его ноги. Рейхсмарки, которые я копила со дня своего рождения, оттягивают карман юбки. Его рука скользит вокруг моего плеча. Я каменею. Не слишком ли мы далеко зашли? Я воровато оглядываюсь, но никто в вагоне, похоже, не обращает на нас внимания. Почти все смотрят в окна, думая каждый о своем. Когда в старом сарае под шум проливного дождя мы с Вальтером планировали эту поездку, наша идея казалась нам просто замечательной. Но теперь, когда мы уже сидим в трамвае, у меня появляются сомнения. «Ты такая красивая», — говорит он, и горячая волна прокатывается по мне от макушки до пят. Его дыхание щекочет мне ухо. Пожилая дама, которая сидит сразу за нами и видит, какое внимание оказывает мне Вальтер, возмущенно цокает. Я отшатываюсь от него так резко, что у меня учащается пульс и начинает кружиться голова. «Расслабься», — шепчет он одними губами, притягивая меня к себе. Дама угрожающе пыхтит, на этот раз громче. Вальтер наклоняется ко мне и шепчет, почти касаясь губами моего уха. «Подыграй мне, сделай вид, что тебе все нравится. Не то она что-нибудь заподозрит, прошу тебя». Он говорит так тихо, что я с трудом разбираю слова. Нервно сглотнув, я поворачиваюсь к нему и заставляю себя улыбнуться. Наши лица оказываются так близко, что со стороны вполне может показаться, будто мы целуемся. Дама за нами не выдерживает и обрушивает свою трость на металлический поручень нашей скамейки. От грохота мы подпрыгиваем, но Вальтер тут же начинает хохотать и снова притягивает меня к себе. «Ох уж это мне нынешняя молодежь! Никакого понятия о приличиях!» — говорит между тем старуха соседки. По моему телу бегут мурашки. Что мы делаем? Почему Вальтер так спокоен? Смотрит в окно, напевает какой-то мотивчик, в такт похлопывая себя по бедру ладонью. Но его другая рука держит мою руку, и я чувствую, что она липкая от пота. «Веди себя, как ни в чем не бывало, как вы и задумали. Строго велю себе я. На мне форма БДМ. Парень рядом со мной, молодой, красивый, белокурый. Глядя на нас, никто ни о чем не догадается. Но притворство все равно дается мне с большим трудом. На Гинденбургштрассе мы выскакиваем из вагона почти напротив Дворца наций. Наконец-то можно вздохнуть свободно. Перед нами огромный ярмарочный павильон, украшенный флагами всех стран-участниц. По бокам ряды высоких флагштоков, на них развиваются на ветру знамена со свастикой. День красивый, солнечный, площадь полна народу. Из всех ближайших заведений вынесли столы и стулья. Кельнеры в длинных белых передниках ловко снуют между ними, разнося гостям заказы. На подносах громоздятся кружки пива, горы бретцелей и сосисок. Трамвай с грохотом отъезжает, а Вальтер берет меня за локоть. «Петя, ты должна вести себя так, будто мы с тобой гуляем тут каждый день. Тогда на нас никто не обратит внимания. И помни, мы имеем право быть здесь, ты и я. Так же, как все остальные. Разве нет?» Желваки выступают у него на скулах. Взгляд становится почти свирепым. «Да, конечно, мы тоже имеем право. Я просто не думала, что буду так нервничать. Почему ты так спокоен?» «Потому...» Вальтер судорожно сглатывает, и мне кажется, что он вот-вот заплачет. «Потому что это мой город. Я здесь с моей девушкой имею такое же право гулять с ней у всех на виду, как и любой человек здесь на площади. Я много думал об этом и решил, хватит отсиживаться по темным углам. То, что я делаю сейчас, представляется мне единственным правильным решением. Это как плевок в стену отчаяния, который окружает меня со всех сторон. А ты, Хетти, придаешь мне силы. Без тебя я бы не решился на это». Всюду шумит веселая праздничная толпа, но возле нас с Вальтером не души. Его пальцы сжимают мою руку чуть выше локтя. Зачарованный оазис покоя в море оживленного, разноязыкого в эти дни города. Мое сердце бьется уже не так сильно, я киваю. «Все будет хорошо». «Ну, конечно», — отвечает он и выпускает мою руку. «Знаешь, я проголодался, пойдем поедим». «Здесь мы ничего не найдем». Я оглядываю площадь. Ни одного свободного столика. «Похоже, что все 200 тысяч гостей ярмарки решили пообедать», — замечает Вальтер. «Давай поищем местечко потише». Лавируя в толпе прохожих, мы шагаем на юг мимо новых внушительных зданий суда и мэрии. Сворачиваем на незнакомую мне боковую улочку. Здесь тише и намного беднее, чем в центре. похожий на тот квартал, где я жила в детстве. Прямо посреди улицы играют дети, некоторые босиком. На крыльце сидит на табурете старуха и лущит горох. От дома к дому толкает нагруженную кухонной утварью тачку какой-то человек. Он стучится в каждую дверь, всем предлагает свой товар и везде получает отказ. В канавах копаются тощие косматые собаки. «Кажется, самое время для анекдота», — сообщает друг Вальтер. Оглядывается, не подслушивает ли кто. Но все равно говорит так тихо, что даже если бы кто-нибудь шел прямо по пятам за нами, то все равно не услышал бы ни слова. Приезжает Гитлер, сумасшедший дом. Психов собирают, строят. Гитлер идет мимо них, все вскидывают руки, а один нет. «Ты почему не приветствуешь меня?» — рявкает Гитлер. «Мой фюрер», — отвечает тот, — «я не псих, я санитар». Я подавляю смешок. «Вальтер, ты зря рассказываешь такие анекдоты, это опасно?» Предостерегаю я его. «Если кто-нибудь услышит, можно попасть в концлагерь?» «Иногда», — возражает он. «Если не смеяться, то жизнь кажется совсем невыносимой». Мы сворачиваем на другую улицу, широкую, людную. На другой стороне большой универсальный магазин. «Саламандр», — читаю я и предлагаю. «Там, может быть, кафе заглянем?» Вращающаяся дверь пропускает нас внутрь. У входа указатель. На нем написано, где что расположено. И точно, кафе оказывается тут же на первом этаже. Продавец ближайшего отдела любезно объясняет нам, как туда пройти. Мы идем, оставляя позади сначала ковры, затем шторы. Покупателей почти нет. И все же я не могу избавиться от ощущения, будто за нами следят. Хотя. Вальтер внимательно смотрит мне в лицо. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Вполне», — отвечаю я и оглядываюсь. «Уверена?» «Конечно». И я вымученно улыбаюсь. «Ну хорошо», — говорит Вальтер, берет мою ладонь в свою, чуть сжимает и тут же отпускает. Но ощущение его кожи, такой нежной и теплой, остается. Кафе выглядит жизнерадостно. Столики накрыты красными скатертями, на стенах яркие картинки. Одна стена полностью занята стеклянным прилавком-витриной. В нем соблазнительные пирожные и булочки. Столиков много, но свободных всего два, и мы выбираем тот, что у окна. Я заказываю картофельный суп, а Вальтер — гуляш. «Итак, фройлен», — начинает он, как только кельнер уходит. «Какие у вас планы на нашу дальнейшую прогулку?» Вальтер наклоняется ко мне через стол и с улыбкой заглядывает прямо в глаза. Забыв о своих страхах, я гадаю, что он имеет в виду. Мысли роятся у меня в голове, как пузырьки в стакане с шипучкой. Я представляю, вот Вальтер расстилает под деревом свое пальто, и мы лежим на нем и целуемся. Потом бродим по улицам, рука в руке, разглядываем витрины, шутим, смеемся. Заходим в музей, а то и на ярмарку. Целый день, полный восхитительных соблазнов, ждет нас впереди. «А куда ты хочешь меня повезти?» «Я договорился сделать тебе подарок, тебе понравится». И он радостно потирает руки, предвкушая задуманное. Кельнер приносит напитки. Два запотевших стакана с холодным яблочным соком. Вокруг разговаривают люди. Болтовня журчит непрестанно, как ручей. Никто не смотрит на нас, никто не обращает внимания. Только Вальтер не сводит с меня глаз. «Что за подарок? Скажи». «Подожди, увидишь. Это сюрприз», — отвечает он и подмигивает. Кельнер приходит снова с порцией горячего ароматного картофельного супа для меня и такой же миской гуляша и картофельными блинчиками для Вальтера. Суп приятно соленый, с кусочками острого бекона и сосисок. Мы едим молча. Положив ложку в пустую тарелку, я обвожу глазами зал и жду, пока закончит Вальтер. Рядом с нами шумная семейка, чуть дальше парочка, смотрят друг другу в глаза. Две дамы сплетничают, следующий столик у окна две женщины, мать и дочь, наверное. И вдруг у меня перехватывает дыхание. Мои глаза снова устремляются на дам. Кажется, я видела где-то одну из них. Неужели знакомая? Но тогда скорее не моя, а мамина. Кто-то из ее дам-благотворительниц. А вдруг и она меня заметила? «Пойдем, давай попросим счет». Тороплю я Вальтера и выкладываю на стол пригоршню мелочи. «Спасибо». Двигая мелочь через стол, он смотрит на меня, не то уязвленно, не то пристыженно. «Идем», — тороплю я. «Все хорошо?» Он тоже встревожен, но все же подзывает кельнера. «Лучше быть не может, просто хочу, чтобы наш день продолжился». И я заставляю себя улыбнуться. Дамы, похоже, о чем-то спорят. Они трясут головами и бурно жестикулируют. Вот и хорошо. Значит, не будут разглядывать соседей. Вальтер скрупулезно отсчитывает кельнеру монеты, и мы выходим из зала. Он впереди, я за ним. Лишь когда мы снова оказываемся на узкой, вымощенной булыжником улочке старого города, я вздыхаю свободно. Как же беспечно, как опрометчиво мы поступили. Почему не встретились опять в лесу, в поле, подальше от чужих глаз? Теперь мы держим путь к внешнему кольцу, улице, которую проложили на месте старых крепостных стен. Прохладно, но солнце заливает город роскошным янтарно-золотым светом, на который бывает так щедра осень. Я уже говорил тебе, какая ты красивая. Улыбается Вальтер, пока мы идем с ним рука об руку. «Да и не раз», — отвечаю я, сама думаю. «Говорил бы ты потише». Мы переходим трамвайные пути, оставляем позади шумную центральную улицу и сворачиваем на Готшетштрассе, тихую, застроенную высокими домами, с редкими магазинами в первых этажах. Их навесы выступают далеко на тротуар. На углу внушительного, словно церковь, здания мы останавливаемся. Огромная железная дверь заперта, но окна всех трех этажей ярко освещены. «Что это?» — начинаю я и вдруг замечаю большую звезду Давида. Она желтеет на стене прямо рядом с дверью. «Общинная синагога», — объясняет мне Вальтер. Я вся съеживаюсь. «Зачем ты привел меня сюда?» Я смотрю на него, не веря своим глазам. «Не волнуйся». Он улыбается. «Тебе входить не нужно». Просто там внутри лежит то, что я приготовил тебе в подарок. Вальтер, это плохая мысль. Почему? Ты ведь даже не знаешь пока, что там. Почему? Действительно. Да я могла бы назвать ему тысячи причин, почему ему не стоило приводить меня сюда, но я молчу. У меня нет слов. Вместо этого я только верчу головой, не идет ли кто. А вдруг кто-нибудь увидит меня здесь, возле синагоги? Вальтер. Подожди, просто подожди меня здесь, ладно? Обещаю, только туда и сразу обратно. Его лицо оживлено возбуждением. Он взлетает на высокое крыльцо, перемахивая через четыре ступеньки за раз, барабанит в дверь, оглядывается, усмехается. Я стою, вжавшись в стену дома напротив. Через пару секунд дверь приотворяется, и Вальтер исчезает за ней. Я разглядываю здание синагоги. Что ж там происходит? Просто незнакомые люди произносят странные молитвы на чужом непонятном мне языке? Или они и впрямь служат дьяволу, плетя нити враждебного заговора? Кровь гулко стучит у меня в ушах, секунды тянутся одна за другой, перетекая в минуты. Ожидание становится невыносимым. Я уже раз сто осмотрела улицу из конца в конец, проверяя, не идет ли кто. Наверное, я даже убежала бы, вот только ноги не слушаются. Вдруг из-за угла появляется человек в пальто и шляпе, и меня охватывает паника. Что делать? Девушка стоит здесь, напротив этого здания. Такое наверняка покажется прохожим подозрительным. Оттолкнувшись от стены, я не спеша иду к незнакомцу навстречу, но, не дойдя до него совсем немного, сворачиваю и перехожу на другую сторону. Все это я проделываю, не поднимая головы. Еще несколько шагов, и я нахожу в себе смелость оглянуться. Прохожего след простыл. Переведя дух, я медленно возвращаюсь к синагоге. Наконец, железная дверь отворяется, выпуская наружу Вальтера. «Извини». Рэбби приспичило поболтать, вот. Он сбегает по ступенькам и с улыбкой кладет в мои протянутые руки книгу. «Я помню, ты очень любила рассказ «Превращение». Надеюсь, эта книга порадует тебя и теперь». Ничего не понимая, я смотрю на коричневую обложку. Она вся в пятнах, углы загнуты от чтения. На ней надпись «Франц Кафка. Превращение». «Это большая редкость теперь, первое издание», — с гордостью говорит Вальтер. «Но...» «Что мне с ней делать? А если кто-нибудь найдет ее у меня в комнате или застанет меня с ней в руках? Вальтер, я не могу принести домой такую вещь. И вообще, вдруг я ее потеряю?» Я отдаю книгу ему. Даже просто держа ее в руках, я чувствую, что если бы на ее месте была шашка динамита, в любой момент готовая взорваться, опасность для меня и то не была бы так велика. «Пожалуйста, забери ее», — шепчу я. «Да ладно, Хэтти, я ведь рисковал». Солгал раввину, сказал, что это для больного родственника. Думал, ты обрадуешься. Наверняка в твоей комнате есть куда ее спрятать. Я же помню, как ты любила читать, а такие книги, как эта, теперь большая редкость. Их днем с огнем не сыщешь. И это запрещенная книга, Вальтер. Потому ее и не сыщешь. Да, верно. А еще потому, что их почти все уничтожили. Я знаю и это. Конечно, очень мило с твоей стороны. Я смотрю ему в глаза и вижу в них надежду и разочарование. Внутри у меня все тает. Я беру книжку, прижимаю ее к груди, потом опускаю в карман. «Прости, не считай меня неблагодарной». Я беру его за руку, и мы идем прочь от синагоги. «Я буду ее беречь, обещаю. Ты так добр ко мне». «Если бы я мог, то подарил бы тебе весь мир», — говорит он с нежностью. Нерешительно Вальтер тянет меня за собой к стене соседнего дома. Там его руки обвиваются вокруг моей талии. Он с силой прижимает меня к себе и целует. Впервые целует по-настоящему. Медленно, нежно и так сладко, что земля уходит у меня из-под ног, и я забываю обо всем, кроме него, Вальтера. Сидя в оконной нише, я держу в руках книгу с рассказами Кафки и смотрю на нее. «Превращение». Смогу ли я заставить себя прочесть ее сейчас? Может быть, прогляжу с 5 на 10, да и выброшу. Вальтер ничего не понимает. Да и откуда ему? Если бы он знал, то не стал бы взваливать на меня такую обузу. В дверь стучат. Я едва успеваю засунуть книгу за спину, как в полуоткрытую дверь просовывается узкое лицо Ингрид. Ее глаза странно бегают. Бледные обычные щеки разрумянились. «Пришла огонь разжечь», — сообщает она, «чтобы, когда настанет время переодеваться к обеду, в комнате уже было тепло». Она опускается на колени перед камином и начинает выметать из него ведерко вчерашнюю золу. «Ваша матушка говорит, что мне уже недолго заниматься этим у вас», — радостно добавляет она. «Почему?» «Герр Хайнрих заказал специальный котел, который будет отапливать весь дом», — объясняет она. «Новинка такая. Для тех, у кого деньги есть, само собой». Ингрид отставляет ведерко с золой, берет газетные листы и скручивает из них большие комки, которые раскладывает один подле другого внутри камина. «Только подумайте, автоматический обогрев каждой комнаты в доме. Ну, кроме нашей, наверное», — добавляет она. «В этом доме так холодно. В нашей старой квартире никогда так не было», — говорю я, а сама смотрю в темное окно на ветке старой вишни. Горничная уже выкладывает поверх растопки дрова. «Но ничего, зато на сердце у вас тепло, даже если руки-ноги зябнут». «Что, прости?» Я смотрю на ее склоненную спину с узлами позвонков, которые выделяются сквозь черную ткань натянутого платья. Она продолжает аккуратно раскладывать дрова. «Уж как любовь греет сердце, так ничто другое согреть не может». Ледяная рука страха сжимает мне внутренности. «Не понимаю, о чем ты?» «Я о том смазливом пареньке», — начинает она и, разогнув спину, оборачивается ко мне. Углы ее рта загибаются в некоем подобии улыбки наоборот. «С которым я вас видел сегодня в Саламандре». Мое сердце пропускает удар. Второй. «Ты ошиблась», — говорю я, и наши взгляды скрещиваются. «Я не была сегодня в Саламандре. Что я там, по-твоему, забыла?» «Очень странно». Ингрид сводит брови. «Я готова была поклясться, что это вы». «Нет, не я. Может, девушка похожая на меня. Со мной одна такая училась, Фрида. У нее были почти такие же волосы. Может быть, ты ее видела?» Заведя одну руку за спину, я крепко вцепляюсь в книгу. Ингрид снова поворачивается к огню, чиркает спичкой и, прикрывая огонек ковшиком сложенной ладони, поджигает бумагу. Еле дышу. Грудь свело так, что всерьез боюсь задохнуться. «Я была с БДМ. Мы ходили в поход за городом». Вру я, не моргнув глазом, хотя знаю, что моя ложь шита белыми нитками. Горничная садится на пятки, наблюдая за тем, как занимается в камине огонь. Он быстро пожирает газету и с аппетитом принимается за дрова. Ингрид встает, берет ведро, газеты и поворачивается ко мне. «Что ж, значит, я ошиблась, фройлен. Сглупила. Если огонь погаснет, позвоните мне. Погода сегодня ветреная, я уж с камином внизу так намучилась». «Хорошо, спасибо». И мы деланно улыбаемся друг другу. Ингрид выходит из комнаты, а я остаюсь один на один со своими мыслями. Ломаю голову. Когда именно она нас видела? Узнала ли Вальтера? Он ведь много лет не приходил в наш дом и сильно изменился за эти годы. Ну хорошо, допустим, она его узнала. Знает ли она, что он еврей? Вот что главное. Я пытаюсь вспомнить, был ли когда-нибудь случай, когда мы с Карлом или с родителями говорили о национальности Вальтера. Но не могу. Мысли разбегаются. А вдруг она следила за нами и после магазина видела, как мы ходили к синагоге, и даже как мы целовались потом? Иначе с чего бы ей говорить про какую-то там любовь? Или все так очевидно? Я начинаю вышагивать по комнате. Что если Ингрид начнет наводить справки, а потом расскажет все маме? Может, надо было придумать что-нибудь другое? Но поздно, что сказано, то сказано. Главное, и дальше говорить то же самое. В конце концов, она сама сказала, что ошиблась. И еще вопрос, кому поверит на слово, мне или ей. Я запихиваю книгу под матрас туда же, где лежит мой дневник. Мне вдруг вспоминается последний урок с Гером Мецгером, когда он рассказывал нам о том, как он рад, что закон от 1935 года о защите германской крови и германской чести наконец-то начали исполнять. Этот закон спасет немецкий народ от заражения бациллой еврейства. До того, как в 1933 году к власти пришел Гитлер, тело нашего народа терзала жестокая болезнь. Теперь нам, по крайней мере, удалось избавиться от инфекции, и мы вернем себе расовую чистоту. Вот почему наказание за сношение с евреями будет жестоким, а осквернение крови — тяжкое преступление. Ох, Вальтер, что же мы с тобой натворили?